Глава шестая. Что-то изменилось, я почувствовал уже, когда доска стала снижаться. Нет, в меня и раньше часто тыкали пальцами, но сейчас это делали как-то иначе. А те лица, что я смог рассмотреть, выглядели чрезвычайно удивленными. Ответ пришел, едва я открыл дверь в усадьбу. — Батюшка Дмитрий Николаевич! — бросилась ко мне Клава. — Неужто это правда? Смотря что, я удивленно поднял бровь. — Неужто вы и вправду теперь целый князь? — Откуда информация? Я перевел взгляд на стоящую за Клавой Катю. — По всем радиостанциям полчаса назад объявили, что вам дарован титул князя, и вы теперь хранитель Липецкой и Воронежской областей. — Ух ты, как интересно! А чего это император тогда и Тамбовскую мне не отдал? Не захотел, чтобы я там под шумок слишком сильно разжился брошенными ресурсами. А вообще, конечно, он молодец. Помимо всего остального, вроде как невзначай, еще и Воронежскую область моими руками к Нижегородской империи присоединил. Предположение о том, что меня в самое ближайшее время начнут серьезно трясти, быстро подтверждались. Да, я действительно теперь князь, поэтому вас и позвал. Сохраняя невозмутимое лицо, я прошел к своему креслу. Вы теперь будете моими второй и третьей женами. — Женами? — Клава всплеснула руками и испуганно посмотрела на Катю. — А Мила не будет против? — У нее спроси. Я сел в кресло и окинул взглядом стол. Не так богато, как у императора, да и аппетита что-то совсем нет. Так и не решившись притронуться к еде, я просто налил из бочонка пива. — Кстати, где Мила? — Да спит уже, малышка. Притомилась, и слава богу, а то тут такие новости, да еще две жены новые. Женщина снова посмотрела на Катю и вдруг перестала горбиться и выпятила объемную грудь. Дмитрий Николаевич шутит, — пояснила ошарашенной Клаве Катя и села напротив меня. Нужна моя консультация по поводу прав и обязанностей князя? Да я в общих чертах помню, мы будем должны императору, как земля деревни, так? Так. Он нам тоже кое-что будет должен, но запросто может все это задержать и кормить нас завтраками. Именно так я и подумал, когда он меня огорошил, — кивнул я, отпивая из кружки. Но нет, я позвал вас не для этого. Послезавтра надо устроить грандиозную гулянку по поводу моего нового титула. — Вот это правильно, вот это хорошо, — заворковала Клава и села за стол. — Организуем, всю деревню созовем. — Надо созвать не всю деревню, — посмотрел я на женщину. — Надо созвать всех. Сколько у нас сейчас народу? — Официально 62 000 человек, — снова заговорила Катя. — По факту больше, так как есть еще 1015 наемников, каждый из которых готов остаться. Это не считая 30 соседних деревень на севере от огненной усадьбы, Лос-Сантоса, Трои, Озерска и тех городов диких земель, с которыми мы уже обсудили сотрудничество. Их тоже будем звать? Нет, оттуда мы позовем только руководство, и то не все. Нужно, чтобы остались люди следить за порядком, а то, если мы объявим общий сбор, точно получим какой-нибудь удар или диверсию в это время. Надо будет в каждой новопостроенной деревне накрыть богатый праздничный стол, и в основном люди будут гулять у себя, но сначала все они должны съехаться в Савино и выслушать мою речь. Также объявим общий выходной. — За сутки мы не сможем организовать все идеально, — нахмурилась Катя. — Идеально не нужно. Еды у нас хватит? — Еды хватит с лихвой, княже, — затараторила Клава. — А вот алкоголь, боюсь, что нет. — Вот и закупитесь в Усмане алкоголем и готовьте. Много-много готовьте. Мне важно, чтобы люди пришли и выслушали меня. Все остальное вторично. Не нужно никаких ярмарок и представлений. Просто вдоль берега поставьте несколько рядов длиннющих столов, и пусть они ломятся от еды и выпивки. Организуйте транспорт, чтобы свести сначала всех сюда, а потом всех, кто не захочет оставаться, по домам. — Не, ну совсем без развлечений нельзя, — покачала головой Клава. — Но не волнуйтесь, Дмитрий Николаевич, я все организую. Я разнесу аттракционы так, чтобы люди друг к другу по головам не ходили. Все-таки 70 000 — это не хухры-мухры. — Спасибо. Я благодарно кивнул. Вы обе можете задействовать все доступные ресурсы. Надо показать мою щедрость и любовь. Денег не жалейте. Обязательно после моего выступления устройте крутой фейерверк. «А во сколько будет ваша речь?» — уточнила Катя. «Днем часа в три. Поэтому он должен быть ярким». «Поняла. Тогда свободны». «Смотри, прям даже взгляд суровей стал!» — донесся до меня шепот Клавы, когда они с Катей подходили к двери. «Феникс, ты где?» — проговорил я в рацию. «На крыше башни!» — тут же отозвался торговец. «Сейчас подойду». «Лучше я сам подойду. Давненько там не был». Я выскочил из усадьбы и быстро подошел к соседнему здоровенному зданию. Хотел было зайти в дверь, но вспомнил, что на другой стороне у нас лифт, и он, как всегда, когда я был в деревне, ждал на первом этаже. Я поднырнул под перила, нажал кнопку и уже через несколько секунд стоял на самой высокой крыше Савина. «Поздравляю с титулом, ваше сиятельство!» — широко улыбнулся Антон. «Поздравляем!» — хором закричали вскочившие со своих мест дежурившие тут же бойцы. «Всем спасибо, вольно!» Я махнул рукой и, установив звукоизолирующее поле, снова повернулся к торговцу. «Как с пермяками прошло?» «Интересно и нелегко», — усмехнулся он. «Но в моей жизни были переговоры и посложнее. В общем, не афиширую, кто они такие, они через посредников откроют сразу несколько точек, где будут продавать свой товар. Также мы договорились понемногу пускать в оборот их и наши деньги. Отдельно просили передать, что к вам претензий не имеют, и конфликт считают исчерпанным. То есть мне не надо туда лететь?» «Нет». «Загипнотизировать тебя не пытались?» «Да был там один хмырь, все пытался какие-то вопросы задавать по поводу наших планов, но я ему, разумеется, ничего не ответил». «Хорошо». «Опять же», — продолжил довольный Феникс, — «с учетом того, сколько народу туда со мной прилетело, сильно выпендриваться они не стали. Мне кажется, больше боялись, что это мы их захватим». «Ясно. Как там в целом втрое?» «Все хорошо. Люди постепенно стягиваются, уже работает центральный рынок, и одна за другой открываются новые точки. За Малым кольцом мы раздаем их на халяву, но внутри сдаем места в аренду. Кстати, местные говорят, что за все это время не встретили ни одного монстра. Один из моих друзей организовал любительскую радиостанцию «Голос Трои» и вовсю нас там нахваливает и созывает людей». «Отлично. Ты куда сейчас? В Лос-Сантос?» «Да, надо напомнить ребятам, что у них есть начальник. Проконтролирую отгрузки из Воронежа, проверю документацию, завтра ночью вернусь на юг». «Придется задержаться». Я задумчиво посмотрел на усеянное звездами небо. «Послезавтра в честь моего нового титула будет праздник. Тебе, скорее всего, придется быть в Лос-Сантосе и контролировать Воронеж». «Без проблем», — кивнул Феникс, а потом удивленно покачал головой. «Это же надо! 4 месяца назад мы с тобой встретились в лесу, и ты был нищим бароном, а сейчас князь. Да это даже опережает тот график, что я сам запланировал. Но делать нечего. Будем работать с тем, что есть. Свободен». Феникс убежал, а я подошел к краю крыши. «Да, 4 месяца назад здесь была маленькая деревуха, а сейчас полноценный город, и, несмотря на поздний час, он кипит. Туда-сюда бегают люди, грузовики, воздушный флот, таскают материалы. Из труб производства, расположенных за внутренней оградой, валят дым и пар. Император Орлов ошибочно считает, что все это принадлежит ему». «Нифига подобного. Я и мои люди это построили. И это останется моим. А вот Нижегородская империя рано или поздно сменит хозяина». Я стоял на крыше еще 10 минут, и открывающаяся картина подействовала на меня лучше любой медитации. Ехал вниз я с широкой улыбкой и, быстро вернувшись в усадьбу, зашел в свою комнату. Как оказалось, очень вовремя. «Нет», — простонала Мила, — «я не хочу туда». «Она всегда говорит эту фразу», — сказала Акая, появляясь поверх одеяла. «Это значит, что где-то через минуту проснется. Во сне она уже падает». Я быстро подошел и сел на кровать. От Милы отчетливо исходили волны паники, и я тут же обнаружил те центры в ее мозгу, которые были их причиной. Уже через 10 секунд мой лоб покрылся потом, но кое-что сделать удалось. Мила перестала вздрагивать. Ее дыхание немного успокоилось, а вскоре, как и предсказывала Акая, она открыла глаза. «Дима!» — я ожидал улыбки, но вместо этого по щекам девушки потекли слезы. «Как же я рада тебя видеть!» Я быстро разделся и, юркнув под одеяло, прижал подругу к себе. — Все хорошо? Надеюсь, у тебя нет желания треснуть меня чем-нибудь по башке и убежать в ангар? — Нет. Мила всем телом прижалась ко мне. Я снова падала, но потом вдруг поняла, что все не так страшно. Теперь так будет всегда. Я чуть-чуть поработал, и зов будет оказывать на тебя меньше влияния. До того, как ты вмешался, я почувствовала, что тяга стала сильнее. Не уверена, что это поможет надолго. Долго и не надо. Я погладил девушку по рыжим волосам. Завтра у нас дела, послезавтра праздник, а потом мы летим в Москву. Какой праздник? Мила удивленно посмотрела на меня. «Да есть тут кое-какой повод», — вздохнул я. «Ярослав Евгеньевич назначил меня князем». «Ты не шутишь?» — девушка отстранилась и стала пристально рассматривать мое лицо. «С этим кошмаром я совсем забыла, что ты был у императора. Что еще он сказал?» «Да больше ничего интересного». «Князь!» — Мила провела ладонью по моей щеке. «Князь! Это что-то из волшебных сказок». «Рад, что у тебя такие ассоциации», — рассмеялся я. «Многие, когда слышат этот титул, думают о рабском труде и поборах. Ладно, давай поговорим об этом потом, а пока обсудим тактику нашего полета в Москву». «Мы же возьмем с собой Макса?» «Сначала я думал, что да, но сейчас склоняюсь к тому, что лучше лететь вдвоем. Там слишком много монстров, а твоя неприкасаемость может прикрыть только одного». «Вообще-то нет». Мила резко села на кровати, а мой взгляд невольно упал на ее обнаженную грудь. — В смысле нет? — В том смысле, что я прогрессирую. Это раньше монстры не нападали только на меня и, по моему желанию, на самого ближайшего ко мне другого человека. Сейчас я запросто могу прикрыть группу из 5 человек. Это от слабых монстров, а от средних — 3. Так что мы можем брать с собой Макса и спокойно лететь. Если не встретим кого-то очень сильного... Никто нас даже не заметит. Дим, ты бы поднял глаза. Мы все-таки о деле говорим. Да, чего-то я уже передумал говорить о деле. А насчет Макса подумаю. Иди сюда. Я притянул к себе девушку и впился в ее губы поцелуем. Кто бы что ни говорил, но нет ничего лучше, чем спать в своей собственной кровати. Я проснулся бодрым, отдохнувшим, быстро принял душ и вышел из комнаты. Отбиться от Дарьи Петровны оказалось не так просто, и пришлось прямо у нее на глазах прожевать 3 больших пирожка. После этого она меня, наконец, отпустила, и я помчался в мастерскую. Хотя так я называл место, где хозяйничает Петр Андреевич, по привычке. Он давно перебрался за внутреннюю ограду, и его кабинет находился на 2-м этаже самого настоящего огромного завода. Я открыл одну из дверей, оказался в огромном цеху, заполненном грохочущими станками и работающими за ними людьми. И снова реакция была той же. Те савинцы, кто мог позволить себе оторваться от дела, уставились на меня, а на их лицах появилось что-то среднее между удивлением, восхищением и почтительностью. Я помахал рукой и взбежал по лестнице на 2-й этаж. — Рад вас видеть, Дмитрий Николаевич. Увидев меня, Петр Андреевич вскочил из-за стола. — Взаимно. Садитесь. Я устроился напротив инженера. У меня к вам важное поручение. — А у вас бывают другие? — погладил седую бороду собеседник. — Это прям важное-важное и срочное-срочное, — уточнил я. — Приоритет 1. — Внимательно слушаю. Инженер сразу стал серьезным. — Я, Максим и Виктория... Послезавтра полетим в центр крупного незачищенного города. Во-первых, информация полностью секретная. Во-вторых, нам нужна самая передовая экипировка и оружие. Прежде всего, Максиму. Он должен смочь выдержать нападение любого монстра. Даже если его попытаются перекусить или проглотят, он должен выжить. — То есть ему нужен шлем и гульфик, — усмехнулся Петр Андреевич. Остальные части его тела такое воздействие и так нормально выдержат. Да, глаза и пах закрыть нужно обязательно и очень надежно. Ну и остальное тоже. Ну и про нас с Викой не забудьте. Понял, сделаем. Инженер быстро записал задачу в блокнот. Как там мой танк? Вы удивитесь, но, возможно, через 2 недель он уже будет готов. 2 недель, обрадовался я. Были же гораздо более долгие сроки. Так и мощности у нас были намного меньше, как и коллектив. Да и не было такого источника материала и оборудования, как Воронеж. — Прекрасно, тогда сделайте сразу два. — Дмитрий Николаевич, — опешил собеседник, — вы шутите? — Почти. Но если будет возможность, сразу делайте по несколько деталей, чтобы второго и последующих танков нам не ждать так долго. Я в вас верю. Я улыбнулся и встал с кресла. — Дмитрий Николаевич, это правда? — немного смущенно проговорил инженер. — Ну, что вы теперь князь? — Да, и завтра по этому поводу будет большая пьянка. Готовьтесь. Я махнул рукой и буквально выбежал из кабинета. В старом осколе меня уже ждали. — И там везде железо? — спросила Мила, указывая рукой на раскинувшиеся до самого горизонта глубочайшие карьеры. — Не только, — довольно ответил я. — Старый оскол — вообще аномальное место. Тут, помимо железа, еще много крупных месторождений других металлов. Именно поэтому мы торопились сделать сюда дорогу. Ладно, я вернулся к сидящему на краю доски и радостно болтающему ногами Максу. — Ты готов? — Готов. А к чему? — Вот смотри. Я показал вниз. Все как обычно. Это линия наши войска. Перед ними Манок. Он заорет, монстры побегут, а наши их всех перебьют. Но сейчас в городе есть несколько огромных тварей. Они называются класс А. Ты же встречал в крупных кристаллах сильных больших монстров? — Да, — радостно захлопал в ладоши Максим. — Мои самые любимые. — Так вот, эти еще больше. — И мне нужно будет их зарубить? — Нет. Сегодня ты будешь тренировать свою магию. Сначала просто сидеть и ждать. А когда я тебе покажу цель, будешь колдовать на нее ту же тучу, что делал вчера. Справишься? Сначала на лице гиганта отразилось разочарование по поводу того, что ему не удастся вдоволь помахать топором. А потом он, похоже, вспомнил вчерашний эксперимент и снова заулыбался. — Сделаю, княже. — Блин, опять это княже. Клава, что ли, всех покусала? Сегодня два человека из трех меня так называли. С другой стороны, надо привыкать. — Мы готовы, — проговорил я в рацию. — Мы тоже, — отозвался Влад. — Сначала нужно разобраться с летунами, — сообщил я своим. — Их тоже попробует убить Максим. Мы спустились прямо над центром города и зависли в 50 метрах над заросшими черными кристаллами и деревьями-развалинами. — Гензо, сделай там что-нибудь красивое, — скомандовал я. — Только прикрой все это, чтобы войска не видели. — Сейчас все будет, — довольно отозвался хранитель, а через несколько секунд в 20 метрах под нами появился оглушительно орущий «Мама!» и падающий вниз 10-метровый император орлов. — Гензо, это перебор, — скрывая улыбку, проворчал я. — Не боись, я со всех сторон закрыл, кроме как снизу никто не увидит. — Замени на османа. — Как скажешь, — отозвался хранитель, — и у монарха резко отросла борода. Правда, особых изменений в его лице я не заметил. Жучки показали, что где бы ни были наблюдатели, они действительно его не видят, а вот монстры на огромного падающего человека среагировали очень остро. Из крон деревьев и окон к нему рвануло все, что летало. А что не летало, старалось достать жертву в прыжке, но, разумеется, безуспешно. «Макс, готовься!» Сейчас они соберутся вокруг этого висящего в воздухе человека, и по моей команде ты прямо над ним сделаешь тучу и ударишь молниями. Понял? — Понял, княже. Признаться, зрелище было не особо приятным. Правда, гораздо более разочарованными и непонимающими выглядели монстры. Они разевали пасти, пытаясь укусить, но промахивались, и, пролетая иллюзию насквозь, сталкивались с сородичами, летящими навстречу. Не прошло и полминуты, как в воздухе образовалась рычащая и визжащая куча мала. «Давай, Макс», — скомандовал я. В этот раз туча появилась практически мгновенно, и почти сразу, сопровождаемый оглушительным громом, ударили тысячи молний. «Достаточно», — приказал я и проверил резервуар гиганта. Просадка по мане имела место, но не больше, чем на десятую часть. Я не был уверен, что сумею научить Макса пользоваться пирамидками, но зато мог сделать ему волшебное место на доске, где просто сидя он сможет достаточно быстро восстанавливать свой резерв. Так, а теперь пришла пора посмотреть, что там у нас вышло. Мощный порыв ветра сдул дым и... Ни иллюзий, ни летающих тварей, ни даже тел на земле. Магия Максима не оставила от врагов и мокрого места. «Молодец, очень хорошо». Я хлопнул по плечу. с надеждой смотрящего на меня гиганта. «Теперь попробуем больших тварей, по команде будешь делать то же самое». Гиппо я заметил заранее и сейчас направил доску к нему. «Вон видишь, что чучело? Толстое». «Ой, какой здоровый!» — снова захлопал в ладоши Максим. «Уже можно?» «Нет, жди». Я расположился в кресле и приступил к колдовству. Пора узнать, действительно ли так сильна магия тьмы высшего порядка, и могу ли я сделать Гиппо уязвимым к магии воздуха и огня. Вроде смог, и порядочно при этом взмог. Изменение структуры тела монстра далось нелегко, но тут скорее дело не в моих возможностях и силе, а в отсутствии опыта. «Давай», — вытирая пот со лба, приказал я. Туча появилась вновь, и меня порадовало, что Макс не стал делать огромную, а создал ровно такую, чтобы накрыло только Гиппо. Молнии снова засверкали, и в этот раз я остановил союзника через 5 секунд. Взвыл ветер и открыл нам кучку дымящегося на земле пепла. Да, этого я опасался. Возможности использования силы Максима ограничены тем, что он к хренам собачьим уничтожает добычу, а между тем кожа да и скелет Гиппо — очень ценный товар. Впрочем, может быть, удастся с этим поработать. Хорошая работа, боец. Я показал довольному Максу большой палец. Летим к следующему. Мы нашли большого попрыгуна, и я снова использовал магию тьмы. В этот раз заклинание далось проще, так как, в отличие от Гиппо, у этого монстра изначально не было полного иммунитета к магии. «Макс, теперь ты должен сделать тучу размером с нашу доску, и сразу, как я скажу, прекращай колдовать, понял?» «Так точно! Давай!» «Офигеть!» — прошептала мне Мила, когда Максим начал действовать. «У него с первого раза получается менять силу заклинания. Мне подсказывает земля, и то всегда приходится пробовать несколько раз». Сейчас из относительно небольшой тучи вылетело всего 2 толстые переплетенные разноцветные молнии. Комбинированный удар пришелся точно в центр ничего не ожидающего, катящегося среди руин большого шара. «Отлично!» Я со всей дури хлопнул гиганта по плечу. В центре попрыгуна образовалась огромная дыра, но он еще был жив и пытался ее зарастить. При этом угрозу он больше не представлял. И даже 10 опытных ликвидаторов без проблем его бы сейчас добили. И да, самое главное сделано. Ценные ресурсы сохранены и могут быть использованы. «Что ж», — широко улыбнулся я могу смело констатировать, что к полету мы готовы. «К какому полету?» — посмотрел на меня Макс. «Скоро узнаешь, а пока тренируйся и готовься». «Я понял, княже, я буду готовиться». В Старом Осколе еще осталось несколько классов А, но не таких опасных, и их я без труда мог уничтожить уже в процессе. «Можете начинать», — скомандовал я в рацию. «Так точно, Дмитрий Николаевич», — отозвался Влад. А еще через несколько секунд раздался рев манка. Последний этап присоединения. Я повернулся к Мире и с трудом удержался от того, чтобы не обнять ее. «Сейчас мы перебьем тварей, потом ты запустишь по всему городу рост кристаллов, и уже к вечеру оскол будет безопасен». «Главное не дать дотянуться до него загребущим ручкам Орлова», — хихикнул Гинзо. «Мы решим этот вопрос», — ответил ей, направил доску к ближайшему ломанувшемуся в сторону манка монстру класса А.